Страница 470. Его жена, вернее, вдова Энни, довольно часто навещала нас в Берлине в конце 80-х и даже 90-е годы. Контакта с его сыном так у нас и не получилось. Возможно, что он как-то связал смерть своего отца с нашим приездом в Иерусалим и считал, что мы в какой-то степени виноваты в том, что произошло, а может быть, дело в другом. Ури занимал высокие должности в Министерстве иностранных дел, и, возможно, ему, как ответственному правительственному чиновнику, порекомендовали со мной не сближаться, так как я в прошлом был советским офицером. Не знаю. Вскоре я совсем потерял его из вида. Однако вернемся в Берлин, 80-е. Это было чудесное время, лучшие годы моей жизни. Золотые 80-е. Мы были еще молодыми, дети жили с нами. У нас была красивая и удобная квартира в прекрасном районе Западного Берлина. Мы имели даже великолепную овчарку, которая давно стала членом нашей семьи. У нас были прекрасные друзья. Мы гуляли, посещали театры, концерты. Летом 85-го или 86-го года мы решили с женой провести отпуск в Берлине. Дани мы планировали отправить в Израиль, к Яше, Еле. А Атиду вместе с Леной, младшей дочкой Миркиных, с какой-то молодежной группой в лагере на Балтике или в Северном море, где она могла бы недорого и хорошо отдохнуть и набраться сил. Все было, казалось, прекрасно спланировано, пока Атида с Наташей не пошли на собрание этой самой группы, с которой наша дочь должна была ехать. Оказалось, что это католическая группа, и Атида с Леной были единственными еврейскими детьми. Наташа рассказала мне, что Атида сидела на собрании молча, не плакала, а потом сказала так тихо, но решительно: «Мама, я с ними не поеду. Что мне делать, когда они будут молиться?» Это было, по словам жены, сказано так же решительно, как сказал бы взрослый человек. На этом лагерная история была похоронена. План изменен, и после разговора с Яшей и Элей было решено отправить обоих детей в Израиль. Мы отвезли детей в аэропорт Тегель, где им повесили на грудь дощечки с надписью «Дети без сопровождения». И они отправились в путь впервые одни, без нас. Они были в восторге и воспринимали эту поездку как веселое приключение. Мы же, как и положено, волновались, таков удел родителей. Дети прекрасно провели время у своих дядей и тети, и через месяц веселыми и загорелыми вернулись домой. В день их возвращения мы очень волновались, так как участились случаи нападения террористов на самолеты. Мы прибыли в аэропорт Тегель пораньше. Я так волновался, что даже перепутал туалеты и зашел в дамский. Меня, правда, несколько удивило отсутствие в нем писсуаров, обычных для мужских туалетов. Но я как-то тут же об этом забыл. Лишь когда в туалет зашла пожилая дама и стала возмущаться, я понял свою ошибку, правда, не сразу. Я даже пытался доказать даме, что она перепутала. Это она перепутала туалет. И, давясь от смеха, я пулей вылетел оттуда. На следующий год мы отдыхали всей семьей в Израиле. Босса, как всегда, отправили в собачий пансионат господину Баумну на севере Берлина. Вот очень неохотно расставался с нами и очень по нас скучал. Настолько, что Бауман вынужден был брать его к себе в дом. Когда мы его забирали домой по возвращении из отпуска, то он в первый день очень радовался, но потом пару дней лежал в углу, отвернувшись от всех, не хотел с нами разговаривать. В Израиле мы ходили на пляж и загорали, дети плескались в теплом море, идиллия. Я сказал Наташе, что было бы хорошо иметь в Израиле домик и небольшую яхту. Почему бы не помечтать? Моя жена была не в лучшем расположении духа, и поэтому не восприняла всерьез мои слова всерьез и предложила мне перестать фантазировать. Меня заело, ибо терпеть не могу, когда меня не воспринимают всерьез. Я сказал, что от яхты, конечно, можно и отказаться, а вместо дома можно купить пока квартиру в доме на берегу. Теперь я уже говорю вполне серьезно. Ну, что вам сказать? Буквально на следующий день мы с женой отправились смотреть разные районы, где бы мы хотели иметь квартиру. Один район был даже в Кирьят-Яме, а другой в южной части Хайфа и назывался Шаар-Алия, ворот Алии. Мы сделали несколько фотографий и вскоре вернулись домой в Берлин. Я попросил Яшу просматривать объявления в газетах, не появится ли там что-нибудь о продаже квартиры в этих местах. Мы уже почти забыли об этой истории, когда позвонил мой брат и сказал, что можно купить в Шаар-Алия трехкомнатную квартиру с видом на море изо всех окон и вообще рядом с пляжем. Цена квартиры составляла 37 тысяч долларов. Я почти перестал спать, все время лихорадочно соображая, где же взять такие деньги. В конце концов, мы взяли ссуду в банке, а часть денег одолжили у друзей, и квартира стала нашей. Кстати, тогда же можно было бы купить другую квартиру, побольше, четырехкомнатную, но уже за 45 тысяч долларов. Жаль, что мы ее не взяли. Впрочем, у нас и на первую-то квартиру денег не хватало. И в этой истории с добыванием средств для покупки израильской квартиры не обошлось без приключений. Был обычный рабочий день, шла привычная работа. Вдруг меня пригласили по телефону прийти в поликлинику отделения, чтобы перевести что-то с русского языка. Меня частенько приглашали в качестве переводчика. На этот раз пациент, сидевший в поликлинике и нуждавшийся в переводчике, выглядел чрезвычайно своеобразно. Это очень мягко, если выражаться, импозантно, я бы сказал скорее. Передо мной был самый настоящий казак, точно такой, каким их показывают в исторических фильмах о революции и гражданской войне. Это был довольно коренастый немолодой человек, среднего роста с большими, закрученными на концах сталинскими усами. Самым необычным был его костюм. На голове шапка-кубанка с красным донышком, украшенная золотым крестом. Темно-синяя рубашка с золотыми же газырями с обеих сторон груди, под поясной узким ремешком, украшенным черненным серебром. Широкие бриджи галифе были заправлены в начищенные до зеркального блеска высокие кавалерийские сапоги. Это был исторический персонаж. Вскочил вот этот персонаж при моем приближении и отдал честь. Я остановился как вкопанный. Не каждый день попадаешь в Голливуд. Звали эту своеобразную личность, ископаемая Ксенофон Ксенофонтович Ксенофонтов. Тоже не слабо, правда? Он выглядел несколько обиженный тем, что меня пригласили для перевода, ведь он жил в Германии уже целую вечность и прекрасно говорил по-немецки, хотя и с неистребимым русским акцентом. Мы разговорились. Оказалось, что КК, это сокращение я буду впредь употреблять, был действительно переписным казаком и участвовал в гражданской войне в составе армии Врангеля, воюя против Красной армии. После разгрома Врангеля он бежал вместе с ним, был в галлиполийских лагерях, а позднее, не знаю уж когда и как, приземлился в Германии. Он участвовал во Второй мировой войне на стороне Германии, служил в Вермахте. Позднее, где-то, по-видимому, года 43-44, он служил, я цитирую, у его высокопревосходительства генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова, где его и застал конец войны. Он был в плену союзников, счастливо избежав советского плена. Его мотало по свету, он даже работал в Австралии и в конечном счете вернулся в Германию. Он жил на пенсию в доме для престарелых, где имел отдельную однокомнатную квартирку. Трудно сказать, кем он на самом деле был и чем занимался во время войны. Я полагаю, что он не был военным преступником, так как гостил в СССР. Он, по его словам, хотел бы там остаться, но ему не разрешили. Более того, КК около 3 месяцев даже прятался на своей бывшей родине, где-то на Украине. Но его нашли и выдворили из страны. Попал он к нам в клинику, потому что заболел раком. Я планировал его облучение, и он, как ни странно, привязался ко мне, несмотря на то, что я ему сказал, что я еврей и израильтянин, а в прошлом советский офицер. Он периодически появлялся у меня перед дверью локализации просто так поговорить. По-видимому, он чувствовал себя очень одиноко среди немцев. Это был своеобразный человек, воспитанный и внешне приятный, но большой симпатии он у меня не вызывал. Я никак не мог простить ему прошлого. Я себе ясно представлял, что если бы мы встретились с ним во время войны, наши разговоры протекали бы совершенно в другом русле. Как-то он позвонил мне по телефону в клинику и попросил встретиться с ним по важному делу. Он дал понять, что речь идет о довольно большой сумме денег, которую он бы хотел, чтобы я сохранил для него. Я отказался, но он все-таки уговорил меня встретиться. Я взял у Наташи маленький диктофон и на всякий случай спрятал его у себя в халате. Мы встретились с ним в фойе на 1-м этаже нашей клиники. Место было тихо, и никто не должен был нам помешать. Кака вновь рассказал мне историю о своей жизни и сказал, что не доверяет своим соседям по дому престарелых, подозревая им желание обворовать его. Он просил взять у меня на сохранение 19 тысяч ДМ и отдать ему их по первому требованию. Я сказал, что могу этими деньгами... Он сказал, что я могу этими деньгами пользоваться по своему усмотрению. Кроме того, он просил меня взять в подарок 10 золотых монет крюгерандов, которые стоили тоже по 1000 Deutsche Mark ДМ каждая. Что вам сказать, соблазн был слишком велик, и я, после довольно долгого сопротивления и сомнений, все-таки не устоял. А еще я должен был сохранить его новенькое кожаное пальто. Точно такое же можно увидеть в кадрах кинохроники на фюрере. Когда мы покупали квартиру в Израиле, эти деньги нам очень пригодились. Я думаю, что инвестиция таких денег в Израиль – дело хорошее. Я знаю, что не все со мной согласятся, но каждый из нас видит жизнь по-своему. Так уж устроен мир. Приблизительно в это же время наши друзья совершенно по другим причинам попросили нас сохранить для них 15 тысяч ДМ. Эти деньги мы тоже инвестировали в квартиру. В конце 1987 года когда мы с Наташей поехали в Израиль и подписали договор о покупке квартиры. Теперь квартира стала нашей, а долги надо было еще возвращать. Как говорят о деньгах, которые берешь в долг, берешь деньги чужие, отдаешь свои. Берешь на время, отдаешь навсегда. Забегая вперед, скажу, что когда мы вернулись в Берлин после нашего первого и очень счастливого отпуска в Израиле, проведенного в нашей новой квартире, буквально в тот же день нам позвонил наш казак. Он попросил срочно вернуть его 19 тысяч Deutsche Mark и пальто. А на следующий день позвонили и наши друзья и потребовали свои 15 тысяч. Оба требования были совершенно справедливы, но они поставили нас в очень затруднительное положение. Деньги взять было просто неоткуда, ведь они должны быть потрачены Они были потрачены на нашу новую квартиру в Хайфе. Моя жена рассказала мне потом, что после первого звонка я побледнел, зато после второго засмеялся. Я срочно позвонил в наш банк директору господину Бёме, и мы договорились о соответствующем кредите. Так как по условиям выплаты кредита со счета стали уходить суммы, превышавшие наши доходы, то мне пришлось вскоре распрощаться с моим любимым «Мерседесом». Ничего не поделаешь, приходилось жертвовать некоторыми удобствами. Два раза хорошо не бывает, но деньги мы вернули. Страница 475.